А тут, ну ладно, не стоит замечать чужой грех. До сих пор сам не избавился от оконья, хотя с Волги, считай, уехал почти в юности. Правильно поступили, Алексей Максимович. На что только он, подлец, мог рассчитывать, что пролетарский писатель примет в свои объятия этот живой осколок умирающих классов? К сожалению, таких, как ваш Семенов, еще немало на нашей земле, — повторил свою мысль Иосиф Виссарионович. По привычке, расхаживая по кабинету, Сталин стал перечислять тех, кого он называл осколками. Частные промышленники и их челядь, частные торговцы и их приспешники, бывшие дворяне и попы, кулаки и подкулашники, бывшие белые офицеры и урядники, бывшие полицейские и жандармы — все расползлись по нашим заводам и фабрикам, по нашим учреждениям и торговым организациям, по предприятиям железнодорожного и водного транспорта и, главным образом, по колхозам и совхозам. Расползлись, и укрылись они там, накинув маску рабочих и крестьян, причем кое-кто из них пролез даже в партию. Воротившись к столу, придвинул ближе к Горькому пепельницу и только что открытую пачку герцеговины «Флор». Никто никогда не осмеливался курить в его кабинете. Поощрение, выказываемое Горькому, надо было рассматривать как признание его как бы равным себе. Точнее, в чьих-то глазах позволение это должно было рассматриваться таким вот образом. Горький — друг Ленина. Сталин — тоже друг Ленина. Значит, они как бы ровня между собой. Это все равно, что сидели бы они вдвоем, Ленин и Сталин. «Люблю герцеговину «Флор», особенно в трубке. Заметили? Сломаю одну папиросу, вторую папиросу и в трубку. Разомну и под пальцами, и на вкус табак какой-то мягкий, нежный, как шелковый. Право, попробуйте, Алексей Максимович. Может быть, через ваш мундштук ощутите вкус и нежность этого, на мой взгляд, особого листа». «Так на чем мы остановились?» «Да, зачем они, осколки умирающих классов, пробрались во все поры нашего общества? С чем они пришли туда?» Неспешность разговора в служебном кабинете, где каждый день решались самые важные государственные дела, и, казалось, каждая минута была на учете, строго расписана, подчеркивала также особую доверительность, особое расположение к гостю. «Так с чем же они пришли?» — повторил Сталин и сам ответил. «Конечно, с чувством ненависти к советской власти, с чувством лютой вражды к новым формам хозяйства, быта, культуры. Они никогда не принимали и не хотели принять единственно верных и прогрессивных идей нашего времени, идей марксизма-ленинизма. Боялись и не могли принять революцию, ибо она, революция, несла им гибель. А кто же из тех, кто имел богатство, власть, купался в роскоши, когда тысячи и миллионы людей из народа прозябали в нищете, кто из таких сильных мира, того хотел своей погибели, хотел революции». Так все складывалось, что нельзя было не удержаться и не рассказать о Саве Морозове, о котором все дни после прихода Семенова думал и не мог заставить замолкнуть свою память. Потому что Сава Тимофеевич как раз и был из таких людей, которые, купаясь в роскоши, владея несметными капиталами, распоряжались судьбами тысяч и тысяч рабочих. Однако он этих рабочих кормил и содержал, и в то же время ждал, готовил приход революции и добровольно отдавал свои деньги, причем суммами огромными, казалось бы, своим заклятым врагам, большевикам. Саву Морозова Горький впервые увидел в 896 году в Нижнем, на заседании одной из секций Всероссийского торгово-промышленного съезда. Обсуждались вопросы таможенной политики. Встал, возражая кому-то, Дмитрий Иванович Менделеев, и, тряхнув львиной головой, раздраженно заявил, что с его взглядами солидарен сам Александр III. Слова знаменитого химика вызвали смущенное молчание. Но вот из рядов лысин и седин вынурнула круглая, гладко остриженная голова, выпрямился коренастый человек с лицом татарина и, поблескивая острыми глазками, звонко отчетливо с ядовитой вежливостью, сказал, что выводы ученого, подкрепляемые именем царя, не только теряют свою убедительность, но и вообще компрометируют науку. В то время это были слова дерзкие. Человек произнес их, сел, и от него во все стороны зала разлилась одобрительно и протестующе.